кабинет заглянул Поскребышев. В приемной ждали представители наркомата авиационной промышленности, и Сталин кивнул, давая понять, что готов их принять. В общем-то, выслушивать доклад Шахурина не имело смысла. Иосиф Виссарионович и так по сводкам имел представление о состоянии дел в авиастроительной отрасли, но все же никогда не отходил от заведенного порядка. Вот только в этот день, судя по ноткам гордости, звучавшим в словах наркома авиационной промышленности, он считал, ему есть чем гордиться. Этого Иосиф Виссарионович не любил, особенно когда совещание превращалось в поток победных реляций, поэтому требовалось показать, что не все так безоблачно, и скоро такая возможность представилась. «Почему вы не упомянули о рекламации на двигатели Сомского моторного завода?» – спросил Сталин. «По данным авиаторов, некоторые двигатели, сделанные на этом заводе, имеют ресурс в 100 часов, при плане в 400. Мы над этим работаем, товарищ Сталин», – сразу откликнулся нарком. «Дело в том, что план для производственников оказался несколько завышенным, и они не смогли выдержать качество изготовления моторов. Но сейчас меры уже приняты, и скоро жалобы на двигатели этого завода прекратятся. А почему вы должны дожидаться жалоб с фронта?» — продолжал хмуриться хозяин кабинета. «Раньше качество двигателей нареканий не вызывало, что-то изменилось». «Да, изменилось, все дело в подшипниках. Раньше они поступали с Иркутского моторостроительного завода, но в связи с переходом завода на выпуск турбовинтовых двигателей, там были вынуждены изменить их номенклатуру, и Омский завод воспользовался подшипниками другого производителя. Как оказалось, качество их не соответствует предъявляемым требованиям. Сейчас заказали подходящие по размерам подшипники по ленд-лизу. Тогда что мешает повысить качество подшипников, производимых на наших заводах?» — поинтересовался Сталин. «Завод, выпускающий данную номенклатуру подшипников, не принадлежит нашему наркомату, требования к качеству у них другие», — пояснил возникшие трудности Шахурин. «Что касается моторостроительного завода в Иркутске, то у него и так очень напряженный план по изготовлению турбовинтовых моторов по заказу США, работают на пределе возможного. По турбовинтовым двигателям у военных тоже возникли претензии», — вдруг вспомнил Иосиф Виссарионович. «Слишком большой расход топлива. На этот вопрос более полно ответит товарищ Хрунов», — тут же делегировал полномочия нарком. «У нас он ведет работу по перспективным разработкам». «Хорошо», — кивнул Сталин, соглашаясь выслушать руководителя 8 ГО главка Принкап. «Товарищ Сталин, тут надо пояснить, что большой расход топлива на турбовинтовых двигателях связан с высокими скоростями бомбардировщиков П-10. Начал объяснять Хрунов причины недовольства в войсках. Но, тем не менее, в КБ при Иркутском авиамоторном заводе решили, что могут на 20% сократить расход топлива и приблизить этот показатель к уровню поршневых двигателей за счет повышения давления в камере сгорания. Для этого требуется увеличить число ступеней компрессора. В настоящее время такие работы ведутся. Новый двигатель планируется передать приемщикам к концу мая. Что нужно, чтобы ускорить эти работы?» — поинтересовался Иосиф Виссарионович. «Ускорить эти работы невозможно». У руководителя главка от волнения предательски дрогнул голос. «Сроки разработки и так сокращены до минимума». Ответ хозяину кабинета не понравился. Обычно все после его пожелания соглашались хоть на чуточку ускориться. Здесь же ему сказали жесткое «нет». А турбовинтовые двигатели нужны не только американцам. Интерес к ним проявили и в Британии, да и собственные КБ заинтересовались. Требовалось запускать производство линейки турбовинтовых двигателей, но их обещали сделать только ближе к концу 1944 года. «Может быть, требуется как-то усилить иркутских проектировщиков, влить свежую кровь? И да, мощности Иркутского моторостроительного завода не хватает, это уже сегодня понятно. Почему тогда не переводит на выпуск турбовинтовых моторов другие заводы?» Эти вопросы он и задал Шахурину, и тот не ответил, только и нашел, что промямлить об уникальном коллективе проектировщиков и производственников, сложившемся в Иркутске. «Уникальном» — это слово Иосиф Виссарионович не любил. Там, где говорили об уникальности, как правило, процветало зазнайство, а с этим следовало бороться. В результате он не смог сдержать раздражение и высказался в том духе, что в наркомате мало уделяют внимания кадрам КБ и практически идут у них на поводу, вместо того, чтобы требовать своевременного выполнения заданий. О том, что мотор, спроектированный в Иркутске, действительно является прорывом, он предпочел не вспоминать, ведь поставили же его в производство меньше чем за год, почему в этом случае тянут? Покидал кабинет вождя Шахурин в расстроенных чувствах, Ну что стоило Хрунову пообещать сократить сроки выпуска нового двигателя? Нет, полез на рожон, проявил принципиальность. Вот что теперь делать, придется руководителя 8 ГОГлавка менять, а кого на его место ставить. Пока пусть эту должность совмещает Кузнецов, он товарищ грамотный, только ему надо кое-что разъяснить в отношении иркутских моторостроителей. 20 мая мы все-таки предоставили новый двигатель в Госприемку, но сделали это с большим трудом, можно сказать только благодаря тому, что все было сделано до прибытия нового руководителя и доработки после прогона на стенде не потребовались. А так, вряд ли бы получилось, и проблемы возникли из-за совершенно несвоевременных амбиций главного, надо было же ему разругаться с директором. Понятно, что в Рыбинске у него были другие отношения с руководством завода, однако надо помнить в каждой избушке свои погремушки, зачем было ломать установившиеся связи между заводом и КБ, а дальше последовало то, чего я, собственно говоря, и боялся. Пермский завод, куда и передавалась документация на ТВД, потребовал присутствия наших специалистов у себя, так как многое из того, что было к ним отправлено, требовало уточнений. Раньше этот вопрос решался нами жестко: присылайте своих инженеров, пусть здесь проходит стажировку, но теперь НКАП в лице Кузнецова решил этот вопрос иначе, распорядился отправить часть инженерного состава на завод в Пермь. Да, вот это уже прямая диверсия в отношении Иркутска, коню понятно, что с таким трудом подготовленные инженеры уже не вернутся в родные пенаты. И скажите, пожалуйста, зачем к ним надо было присоединять трех конструкторов из КБ? Ведь решать проблемы предстояло чисто производственного характера. Нет, это уже определенно диверсия. А я ведь планировал еще улучшить технологию изготовления лопаток турбины двигателя, но стоило мне об этом заикнуться, как получил очередную отповедь от Добрынина. «Молодой человек», — выговаривал он мне, — «займитесь своей основной работой, поиск новых технологий получения жаростойких лопаток не наша задача, этим должны заниматься профильные заведения. И кстати, посмотрел я чертежи ваших новых моторов, не пришло еще время двухвальной схемы двигателей, они слишком сложны для производства, так что основные усилия надо сосредоточить на совершенствовании одновальной конструкции. Мне осталось только пожать плечами, в таком случае КБ в прежнем составе не нужен». Мы ориентировались на разработку новых конструкций двигателей, а тут речь идет о постепенной модернизации уже спроектированных. К тому же, новый руководитель высказал мысль, что новыми технологиями КБ заниматься не должен. С одной стороны, все это верно, но с другой, никто другой этим в настоящее время заниматься не может, ведь все то, что сейчас используется на производстве, взято от вычислителя, а проводить научные изыскания и долго, и дорого. Накрылся и проект промышленного рентгеновского спектрометра, хоть на 2/3 прибор был сделан, пришлось все консервировать и заталкивать подальше на полку до лучших времен. Ну а в первых числах июня в Иркутск начали прибывать специалисты из Рыбинска, так называемые соратники главного конструктора, и меня уже через неделю перевели на должность обычного конструктора, даже должность ведущего решили не оставлять. Жаловаться смысла не имело. Наверняка все это делалось с разрешения руководства НКАП, видимо Хрунов попал в опалу, ну и я заодно, как его протеже. А самое смешное, что во всей этой суматохе даже не потрудились дать мне задание на разработку хоть какой-нибудь самой простой конструкции, так сказать, не определили фронт работ. Ну что же, этого и следовало ожидать, и раз так, то я начал процедуру перевода в КБ Калинина на авиационный завод, там найдется применение моим талантам, вернее таланты не мои, о моей железяке, но об этом ТС. На оформление перевода ушло почти 2 недели, это Добрынин вдруг решил меня тормознуть, даже вызвал на доверительную беседу, видимо почувствовал, что перегнул с волевым решением. Однако разговор не получился, я просто включил дурака, мол, обиделся на такое к себе отношение. Молодой человек, пытался вразумить меня Владимир Алексеевич, вам просто повезло, что удалось с первого раза попасть в параметры двигателя. Ведь никаких методик расчетов вы не использовали, все делали наугад, даже сечение сопла неправильно рассчитали. Вот и последние разработки возглавляемого вами КБ об этом говорят, откуда взяты все эти расчеты. Из вашей головы? Нет, мы не имеем права рисковать и положиться на волю случая. Да пожалуйста, пожимаю в ответ плечами, в таком случае я в КБ не нужен ни в каком качестве. Возможно, мое везение будет востребовано в КБ авиационного завода. Что касается формы и сечения сопла, то тут главный конструктор не прав. Как раз именно такая форма и такое сечение должны быть, и на этом еще не раз споткнутся разработчики, когда будут осваивать двигатели повышенной мощности, а пока это не так очевидно. А почему вы решили, что ваша удача будет востребована в другом КБ, интересуется Добрынин, ведь там другая специфика. С той работой я знаком, до войны уже успел поработать там в 39-м году. Вот как, удивляется он, что ж, тогда не смею задерживать, но мне кажется, вы совершаете большую ошибку. Оказывается, для него это было новостью, странно, я думал он знакомился с моей биографией, а оказывается даже не дал себе труда в нее заглянуть. В его глазах я был прожектором, не имеющим институтского образования, и, следовательно, был недостоин занимать должность заместителя главного конструктора. А чем мне тогда с ним разговаривать? И главное, зачем он тогда пытается меня отговорить? Решил, что не стоит плодить недовольных. Все это только укрепило меня в своем решении. Не успел я оформиться в КБ авиазавода, как вдруг пришел вызов из НКАП. Причем вызов сначала пришел на КБ авиамоторного завода, и только потом его прислали на авиационный завод. С чего бы такая настойчивость? Все эти перипетии сильно озадачили Катерину, до нее вдруг дошло, что достижения ее супруга, которыми она гордилась, в нынешних условиях ничего не значит, тут могут быть как взлеты, так и падения, никто от них не застрахован. То, что кем-то трактуется как успех, в глазах другого выглядит как однозначный провал. Однако вызов меня в Москву ее воодушевил. Наконец-то о тебе вспомнили, зажглась надежда в ее глазах, в НКАП просто так не вызывают. Ох, лучше бы не вспоминали, махнул я рукой, ничего хорошего от этого вызова я не жду. Вряд ли там будут вспоминать о моих заслугах, скорее наоборот. Почему? Ведь там не могут не понимать, что это благодаря тебе были сделаны эти моторы. Любой другой на твоем месте не справился бы, но любого другого на моем месте не было, а значит сравнить ни с кем, объясняю я ей возникшую ситуацию. Возможно, когда-нибудь осознание этого придет, но об этом предпочтут не вспоминать, никому не захочется признавать свои ошибки. Так что забудь о справедливости, тут бы очередных оплеух не получить. На этот раз на поезде ехать не пришлось. Все-таки работа на авиазаводе имеет свои преимущества: 25 часов полета за 3 дня, и мы на аэродроме в Москве. Ну что сказать, столица 44-го года сильно отличается от столицы 41-го, 42-го годов, почти город мирного времени, чувствуется приближение окончания войны. Еще бы, известие о высадке англо-американских экспедиционных сил на территории Северной Франции воодушевило жителей. И почти везде слышались рассуждения о скорой победе. А на что еще германцам надеяться? Делилась своими мыслями женщина со спутницей. Помяни мое слово, через 2-3 месяца они руки поднимут. Вон наши войска уже Польшу освобождают, там и до Берлина рукой подать. Ну да, сейчас так многие рассуждают, не догадываются, что фашисты будут биться до последнего, пока Берлин не будет полностью захвачен советскими войсками. И то это будет еще не конец. Кое-где сопротивление будет продолжаться. А еще предстоит война с Японией или нет, ведь Ялтинская конференция может и не состояться. Да нет, вроде Сталин уже в Тегеране дал согласие. В наркомат я попал на следующий день, и направили меня к Василию Петровичу Кузнецову. Он занимал должность заместителя наркома авиационной промышленности. Понятно, будет продолжение разборок, иначе зачем вызывать к начальству? Хоть я до сих пор не догадывался о своих прегрешениях, но разве это имеет значение? Но есть в этом и положительный момент, хоть знать буду за что. Захожу в кабинет к Кузнецову и докладываюсь по форме, но сообщаю только свое звание и фамилию, ведь о том, что моя должность сейчас ведущий конструктор в КБ Калинина, ему знать не интересно. Он долго пытается понять, какого черта какой-то капитан прорвался к нему на прием. И только посмотрев командировочные документы, начинает понимать, откуда я такой красивый взялся. Почему решил уйти из КБ Добрынина? Сразу решил поинтересоваться он. Я работал в КБ Иркутского моторостроительного завода, решил сразу расставить акценты, в КБ у Добрынина никогда не работал. Обиделся, с чего мне обижаться? Пожимаю плечами. Там теперь новая команда, своя тематика, новые планы работ, в моих услугах они не нуждаются. Зато оказался востребован в КБ при Иркутском авиазаводе. Считаешь, что с должности сняли незаслуженно? Продолжает он удовлетворять свой интерес. Что ж, вопрос ожидаем, но вот ответить на него честно не получится, естественно считаю, но раз решение принято, кого интересует мое мнение, а если так, то отвечать надо предельно нейтрально, это не мне судить. Жаль, что никто не поставил в известность, в чем именно заключается моя ошибка, не было ни возможности, ни времени исправить, но все к лучшему, уж слишком должность сия была беспокойной, теперь много проще, только за себя отвечаешь, а может потому и сняли, что не брал на себя ответственность, вдруг заявляет Кузнецов. Вот уж не надо, все бы так на себя ответственность не брали, наоборот, слишком много на себя взваливал, а надо было бы поменьше высовываться. Не помню такого, отвечаю я, всегда коллектив нацеливал на полную отдачу. Но к чему теперь эти вопросы? Насколько ты знаком с работами по проектированию пульсирующих двигателей? Опять задает вопрос заместитель наркома, игнорируя мой интерес. Полностью в курсе. Хмыкаю я, ведь эти двигатели создавались непосредственно под моим руководством. Неужели что-то там оказалось не так, а хотел бы продолжить работать по этой тематике? Нет, мотаю головой, пульсирующие двигатели для крылатых бомб – это тупик, шаг назад. Скорость у них низкая, а точность никакая, только по площадям долбить, не нужно такое оружие, не найдет оно практического применения в военных действиях. Хорошо, а что по твоему мнению найдет применение? Ракеты, большие ракеты, выдаю я реалии будущего за свои мысли, с боевой частью в тонны весом, и лететь к цели они должны по баллистической траектории, только в этом случае можно обеспечить хоть какую-то точность. А ты в состоянии спроектировать такие пороховые двигатели? Снова пристал со своими вопросами замнаркома. Можно и пороховые, но тягу у них трудно контролировать, рассуждаю я, не понимая, к чему он клонит. Двигатели должны быть на жидком топливе, например, на паре керосин, азотная кислота. Только в этом случае можно получить хорошие показатели соотношения веса и дальности. То есть у тебя уже есть мысли по этому поводу, делает вывод Кузнецов, не хотел бы заняться этим делом, проектированием ракет, удивляюсь я. Но ведь это прерогатива ГАУ, а не НКАП. Нет, здесь может справиться только авиационная промышленность. И не буду тебя дальше оставлять в неведении. Твою кандидатуру начальника отдела по проектированию летающих бомб в КБ предложил сам Поликарпов. Ты с ним еще в Иркутске на авиазаводе познакомился? Вот черт, а ведь Поликарпов сейчас болен. Я хоть и не забыл о нем, но до последнего был уверен, что ситуация изменилась и в результате отсутствия длительного стресса болезнь обойдет его стороной, но не случилось. Все-таки есть события, которые остаются неизменными, несмотря на изменение условий. Да. Познакомились, когда он приезжал в Иркутск, отвечаю на вопрос, тогда он запускал в производство свой И-180. Как он, болеет, последовал ответ. Вот так, опять в моей жизни произошли значительные изменения. К лучшему ли, не знаю, но зато знаю, что за ракетным оружием будущее. Ладно, придется опять ехать в Иркутск. Зачем меня выдернули в Москву, если решение уже принято? Посмотреть вживую? Ну, вот он я, и что? А 3 недели времени потеряно, могли бы и сразу приглашение на работу прислать, тогда не понадобилось столько времени в поезде париться. И как всегда по традиции, возвращение в Иркутск сопровождалось под непрерывные сообщения об успехах Красной Армии. Люди уже настолько привыкли к этому, что стали воспринимать как само собой разумеющимся, и все гадали, успеет ли Красная Армия взять Берлин до декабря. Но что в этом году война будет закончена, уверены были все. Мы будем жить в Москве, удивляется Катерина. А как же мама? А маме придется пока остаться здесь, мотаю я головой, надо там сначала нормально устроиться, я же не знаю, какую жилплощадь нам выделит. Да и сестра у тебя скоро совершеннолетней станет, о ней тоже надо будет думать. А Москва это не навсегда, скорее всего в будущем придется переехать в какой-нибудь подмосковный город. Но последнее Катя пропустила мимо ушей, знаю, что она даже не мечтала попасть в столицу. А если посмотреть на это более прагматично, да, в смысле культурной программы, жить в Москве, безусловно, лучше, чего душой кривить, но попробуй найти время для этого, и вот в остальном надо еще смотреть. Зарплаты и снабжение населения в это время такие же, как и во всей стране, проблемы с жильем как бы не хуже, а вот социальная обстановка оставляет желать лучшего. Ладно, привыкнет еще, поймет, что в Подмосковье жить будет гораздо комфортней, а сама Москва, особенно в это время, это большая деревня. Сборы длились недолго, На все хватило 3 дней. Вообще-то сейчас было принято ехать на новое место работы одному, и только спустя некоторое время перевозить семью, но мне подсказали, что нечего мыкаться по общежитиям, лучше сразу получить нормальное жилье, тем более, что с этим затягивать не должны, так как направление было оформлено через НКАП. Так что следует ковать железо пока горячо, потом получить жилье станет сложнее. Вещей с собой почти не брали, так, пару узлов, перекантоваться на первое время, остальным разживемся, деньги есть, особо их тратить было некуда. Кстати, место в поезде выбивали с трудом, эвакуированные ранее вглубь страны люди, устремились домой, в освобожденные города. Если в Иркутске они еще могли с трудом достать билеты на поезд, то начиная с Тайшета, это стало уже невозможно, скорее всего, железная дорога будет формировать отдельные эшелоны, с вагонами-теплушками. В Москву поезд прибыл утром, поэтому с ночевкой на вокзале мыкаться не пришлось, сразу отправились в отдел кадров 51 ГОЗавода, а оттуда прямиком на квартиру. Жилье за нами было уже зарезервировано, выделено из фонда ОКТ-51, правда это была не отдельная квартира, а коммуналка на 3 семьи, но соседи попались нормальные, надеюсь, уживемся. Первое время в выделенной комнате пришлось спать на полу, так как с мебелью оказалось сложно, предлагали обратиться в жилфонд, была такая возможность, но там выбор оказался не очень хорош, поэтому мы решили обойтись без них. Сразу скажу, заниматься покупкой мебели пришлось супруге, так как из дома я уходил рано утром, а приходил поздно вечером. Но Катерина справилась, хотя и не без проблем. Как-то заявился домой по установившейся традиции поздно вечером и застал супругу в слезах. «Представляешь, жаловалась она мне, на меня протокол составили, скупка краденого. Это что и у кого ты купила?» Удивляюсь я. 2 стула на развале купила, снова начала лить слезы она. Целый час их тащила до дома, только остановилась в очередной раз передохнуть, и какая-то женщина их опознала как свои. Потребовала вернуть. «Хм, надо же такому случиться, не повезло Кате. А как она их опознала?» Мне стало интересно, не развод ли это. Тыкала в какие-то приметы, но я не согласилась, так она милицию позвала. А те, не разобравшись, протокол составили и стулья отобрали. И куда они эти стулья дели? В отделении в какую-то комнату заперли, всхлипывает Екатерина, на завтрак следователю повестку вручили. Понятно, на развод вроде не похоже, иначе в милицию бы не обращались, но про стулья в любом случае придется забыть. Доказать что-либо при покупке с развала ничего не удастся, ибо продавец не заинтересован светить свое лицо представителям власти. Так-то ничего страшного не произошло, преступного умысла в действиях Кати следователь не найдет, но осадок останется. В столице придется держать ухо востро, город все-таки криминальный, несмотря на обилие милиции на душу населения. И надо на будущее учесть, что квартиру могут и обнести, ведь соседи днем тоже на работе, а значит, ничего ценного в комнате хранить нельзя, только то, что необходимо. Но один раз все же пришлось с Катериной поругаться, это когда она картину на стену купила, украшательством комнаты занялась. И добро бы это была репродукция, так ведь нет, холст, кое-как оформленный в простенькую раму. И в моем понимании эта картина художественной ценности имела мизер, хоть и подпись художника была гордо прописана в правом нижнем углу. На черта здесь это убожество? Уставился я на высокохудожественный натюрморт. Надо же было чем-то стену в этом месте прикрыть, принялась возражать супруга. А ковры в магазине не продаются, брать на развале зареклась. Ну, если надо было прикрыть, то покрывало бы подошло, все веселее бы смотрелось, возразил в ответ, опустили бы его пониже и кровать туда поставили. Катя пригляделась к покрывалу, на котором был изображен абстрактный рисунок, и в негодовании отвернулась, ее можно понять, столько времени потратила на эту картину, вон даже сама гвоздь в стену вбила, чтобы повесить это произведение искусства, а супруг все раскритиковал. Ладно, ей это полезно, а то начинает перебарщивать с украшательством, по-хорошему надо было бы ремонт в комнате делать, а не картины приобретать, но сегодня этим заниматься некогда. Кстати, с ванной комнатой тоже надо что-то делать, хоть и стараются все поддерживать там порядок, но не свое и есть не свое. Решено, сделаю заявку в ЖЭК, должны же быть у них какие-то мастера на эту тему, подштукатурить там, подкрасить, а то мыться в каморке с облупившимися стенами и ржавыми трубами очень приятно. Или во время войны эти услуги приостановлены, хорошо хоть с посудой получилось удачно, В комиссионке кто-то выставил сервиз на 6 персон по вполне доступной цене, или это нам показалась цена доступной, ведь никто не торопился его брать. И надо бы примус приобрести, а то приходится пользоваться добротой соседей. Пусть и свой керосин есть, талоны на него сразу выдали. В остальном жилось неплохо. Кроме талонов на продукты питания работникам ОКТ выдавался еще и отдельный паек. Вот уж о чем у меня в Иркутске голова не болела. Задание обсуждал с Челомеем. Именно он замещал Поликарпова на время его болезни. Сам же главный конструктор уже редко посещал свой кабинет. Вот проект самолета-снаряда, который сейчас находится на испытании, разворачивает передо мной чертежи Владимир Николаевич, но, к сожалению, он имеет несколько существенных недостатков. Прежде всего, это то, что запуск его возможен только с 20-метровой пусковой установки с помощью пороховых ускорителей. Второе – это низкая скорость полета, ее может догнать и сбить современный истребитель, а засечь ее по шуму довольно-таки просто. Ну и третье – низкая точность поражения цели, несмотря на все усилия, отклонение от цели на расстоянии в 200 километров составляет почти 3 километра. 3 километра, задумываюсь я, это очень точно, можно сказать в яблочко, скорее всего при реальной стрельбе отклонение должно быть больше. А так оно и есть, поморщился Челами. Это данные испытаний в почти безветренную погоду, гироскопы не могут парировать снос. Сейчас делаем еще один вариант радиоуправления, получу, там точность будет уже около километра. При весе зарядов 500 кг это все равно мало, делаю я вывод, но дело в том, что при стрельбе по баллистической траектории точность повысится до километра, что один черт недостаточно. Нужна другая система наведения, по координатам двух радиостанций, тогда можно достичь точности в сотни метров. Сейчас надежда на систему управления по радиолучу, информирует Владимир Николаевич, там точность хоть и возрастет, но все равно будет недостаточной. Если твоя идея окажется лучше, то почему бы ее не попробовать? А это без проблем, нарисую, не жалко. Тут главное, чтобы реализация не подкачала. Так-то ракетная тематика была в тренде в СССР, даже 18-й главк ВНКАП под нее в 43-м году был создан, но пока никто не мог четко сформулировать, в каком направлении следовало продвигать работы. Вот я этим и воспользовался, пообещал в ближайшее время выдать техзадание на ракету, которая преодолеет расстояние в 400 км со сверхзвуковой скоростью. Систему управления пока не трогал, это следующий этап, и там будет много чего, от набора гироскопов до радиолокатора. Вообще-то Челами готовился выдать мне другое задание, на крылатую ракету, но видимо решил посмотреть, на что способен новый начальник отдела, а уже через неделю был вынужден погрузиться в изучение моих художеств. А ты уверен в том, что мы сумеем сделать реактивный двигатель с тягой в 20 тонн? Озадаченно спрашивает он. Почему нет? Хмыкаю я, и тут же подсовываю ему эскизный проект двигателя. Теоретические выкладки это позволяют. Вот, смотрите, это у тебя что, охлаждение сопла топливом? Вникает в суть проекта Владимир Николаевич. Зачем, если от него требуется выдержать всего 2 минуты работы? Слишком велика интенсивность горения топлива, объясняю ему необходимость такого решения, к тому же давление раскаленных газов в камере сгорания будет в пределах 50 атмосфер и теплообмен будет очень интенсивный. Без охлаждения в этом случае не обойтись. Для этого ты и устанавливаешь турбонасос с парогенератором, догадывается Челами, что ж идея выглядит здравой, но сам понимаешь, без предоставления прототипа двигателя дальше проекта дело не пойдет. А то я думал иначе, ну уж нет. Пока двигатель это основное в ракете, вот пройдет несколько лет и появится понимание, что главное это все-таки системы управления, надежная работа автоматики. Ну ладно, добро от главного получил, в план работы поставили, деньги на реализацию проекта ракетного двигателя выделены, осталось только включиться в работу. Естественно, как всегда всякое новое дело упиралось в отсутствие подготовленных кадров. Так что мне пришлось некоторое время изображать из себя копировщика, а как еще себя назвать, если приходилось перекопировать эскизы, которые выдавал вычислитель. Но с конструкцией двигателя еще туда-сюда, вроде как необходимость, дело новое, а вот со строительством испытательного стенда вышла заминка. Архитекторы грибанные, какое там строить, они выдали такие сроки на проект испытательного стенда, у меня глаза на лоб полезли. Да нафиг мне все эти точные расчеты перекрытия и балок, делай все с трехкратным запасом прочности и все будет нормально, экономить здесь ни к чему. Насилу уговорил ерундой не заниматься, не копать большой котлован, а построить стенд прямо на краю крутого холма, внизу сделать бетонированный откос, прикрыть его железными листами, и будет всем счастье на первое время. В конце концов, это же только начальный этап, всего 20 тонн тяги. Однако перспектива перспективой, а текущую тематику по крылатым ракетам Владимир Николаевич в план моего отдела все-таки вставил, вот теперь надо выдать проект крылатой ракеты на пульсирующем воздушно-реактивном двигателе с дальностью в 250 км и скоростью близкой к 900 км в час. Знаю, Челами считает, что пульсирующий двигатель не исчерпал своих возможностей, но мне известно из будущего, что крылатые ракеты на этом двигателе ведут в тупик. Вот когда придет время турбореактивных двигателей, тогда да, крылатые ракеты получат второе дыхание, там и дальность будет другая и возможности управления совсем иные. Правда, еще надо будет заняться инерциальной координатной навигационной аппаратурой для получения приемлемой точности попадания в цель, но это еще не скоро. А пока задание решалось просто, надо увеличить размер ракеты и приделать к ней второй двигатель. Кстати, Катерину вскоре тоже устроил в КБ, будет заниматься по своей специальности, химическим компонентами топлива, перспективное занятие, между прочим. Конечно, к гиптилу я ее постараюсь не допустить, а вот однокомпонентным топливом она будет заниматься, надеюсь, это не опасно. Глава 9 изделия 16Х. Да чтоб его, привык, понимаешь, работать в Иркутске, а там все эскизы сразу в дело шли, надо мной контролеров не было, а тут каждый чих надо обосновывать и защищать. Вот, к примеру, прорисовал компоновку крылатой ракеты на два двигателя, у себя бы уже давно разделил задачу между конструкторами на проработку конструкции и вперед чертежи нарабатывать. Здесь же хрен, мало ли чего я там нафантазировал, теперь все следует оформить в проект, обосновать и защитить на техническом совете, и главное, расчеты авторитетные надо приложить, а так как авторитета у меня ноль, каждый прыщ на ровном месте стремится высказать свое скептическое мнение. А главный затык состоит в том, что пока не убедишь их всех, то хрен разрешат работать дальше. Просто удивляюсь, как в таких условиях можно что-то сделать. Ладно, раз такое дело, надо все же попытаться играть по их правилам. Дал задание вычислителю разработать проект на основе предыдущих конструкций крылатых ракет, которые уже прошли защиту, благо их форм было наработано огромное множество. Там небольшое изменение, там чуточку иначе, и в итоге вырисовывается нечто отличное от того, что было предложено в начале. В целом все смотрятся иначе, а в частности их не укусишь, так как все взяты из уже прошедших защиту изделий. Почему вы выбрали ламинарный профиль крыла? Следует вопрос, ведь при этом очень трудно обеспечить его прочность. Это проверка, так как они сами использовали этот профиль, и теперь считают, что я просто собезьянничал. А вообще, зачем нужна прочность крыльев у ракеты? Во-первых, она не будет закладывать больших виражей в воздухе. А во-вторых, они же будут маленькими по размерам, это не самолет, коему важна площадь крыла при взлете и посадке. И это при том, что скорость будет за малым ниже звуковой, а следовательно, станет наблюдаться срыв потоков и потеря управляемости. Но о последнем товарищи имеют смутное представление, поэтому этот довод оставляем за кадром. Потом идут вопросы нарушения центровки ракеты, видите ли, она будет меняться в зависимости от расходования топлива. А раньше она не менялась, все знают, каким образом этот вопрос решался, но смотрит с интересом, как будет выкручиваться молодой человек. Это изделие будет стартовать с задней центровкой, как и изделие 10Х, вздохнув, объясняю прописные истины, парируется она с помощью развитого хвостового оперения. При подлете к цели, задняя центровка сменится на переднюю, что также будет компенсировано. Расчетные данные на странице 8. Страницу я добавил, чтобы немного смутить оппонента, понятно, что обоснование он читал, что называется на бегу, поэтому и не обратил внимания, а это сразу говорит об отношении к делу. Если такие же вопросы будут на блоке управления, то легче повеситься, они что, решили тут экзамен на профпригодность устроить, а с блоком управления задача будет сложней, там надо будет дополнительно ставить гироскопический блок на стабилизированную платформу, до чего немцы только в 45-м году додумались и дополнительно обеспечивать его инерциальной системой, о чем вообще сейчас мало кто имеет представление. тогда и точность возрастет до приемлемой. Эта задача в 40-х так и не была решена, поэтому самолеты-снаряды, крылатые ракеты, так и не были приняты на вооружение. Да уж, придется мне этот совет заранее идеями заваливать, как раз созреют, когда срок разработки придет. С Поликарповым увидеться мне уже не довелось, поэтому и остался в неведении, откуда ему стало известно, что меня сняли с главных конструкторов КБ. Это мог и Левин, директор Иркутского авиационного завода, весточку ему переслать, а мог и Калинин, главный конструктор при авиазаводе. Сами они в этом ни за что не признаются, остается только гадать. Как и в той истории, Николай Николаевич умер 30 июля 1944 года. Проводили в последний путь, погрустили, вспомнили совместные дела и снова вернулись к работе. Дело не должно останавливаться. А вообще, только тут, в московском КБ, я понял, что значит сильный конструкторский состав. Чертежи выдавались как горячие пирожки, и контроль над работами требовался значительно меньше, чем в Иркутске. Не приходилось разъяснять прописные истины. Да, контролировать приходилось меньше, но совсем без надзора оставлять тоже было нельзя. Дня не проходило, чтобы не вылавливались ошибки. Хотя тут на летающих изделиях конструкторы уже собаку съели, а в Иркутске все было в новинку. Кстати, этим вылавливанием косяков сильно удивил работников. Они не понимали, каким образом у меня получается находить ошибки с одного взгляда на чертеж. А вот так, поменьше в облаках витать надо. В Иркутске уже все привыкли к такому положению дел, как к преподавателю на сдачу зачетов выстраивались. А вот производство меня не порадовало. Цеха, занимающиеся изготовлением экспериментальных образцов, были далеки от совершенства. Это я уже сравниваю с Иркутским авиамоторным заводом. Дело в том, что его цеха построены недавно, а новое оно и есть новое. 51-й завод строился давно, поэтому помещения уже нуждались в ремонте. Нет, я бы не сказал, что полный отстой, но чем-то они были похожи на авторемонтные мастерские. Такое же оснащение и полное отсутствие порядка на верстаках. А главная чистота отсутствовала как класс. Неудивительно, что делалось все медленно и некачественно. Вот скажите, зачем в цехе уже второй год стоят части корпусов самолетов, по которым уже давно прекращены все работы? На всякий случай, ну да, и когда хоть раз этот случай произошел? Или оснастка, которая уже никогда не пригодится? Четверть оборудования вообще не используется. Вот с этим я и начал незримый бой. Понимаю, что заниматься наведением порядка не хочется ни инженерам, ни рабочим. Эти работы особых дивидендов не приносят, а возни с ними много. Но надо, иначе ничего дельно сделать не получится. Как водится, началось все со скандала. Начальник цеха, который должен был взяться за воплощение нашего изделия в металле, нажаловался Челомию, мол, чудит молодой человек, лезет не в свое дело. Владимир Николаевич рубить головы со слов заинтересованного лица не стал, а решил все проверить сам, и проверил, объявил выговор начальнику цеха за отсутствие порядка в производственных помещениях. И опять, в Иркутске мне бы потом пришлось долго налаживать испорченные отношения с начальником цеха, а здесь буря в стакане воды сразу улеглась, и никакого напряжения в дальнейшем не чувствовалось, будто все так и надо. Очень интересно, скорее всего, это отзвуки начала 40-х годов, когда напряженные отношения приводили к печальным последствиям. Ну, попробовал нового начальника отдела на зуб, не получилось, остается только сразу включаться в работу и не жужжать. А вот с инженерным составом цеха сразу установились доверительные отношения. Это, наверное, от того, что не ленился посещать производство и принимать активное участие в процессе согласования работ. Вероятно, тут свое сказала моя покладистость. Косячили на производстве всегда, но если косяки не были столь уже критичны, я оперативно согласовывал изменения в конструкции. Вот только всегда требовал одного, не скрывать брак, как бы это ни хотелось сделать, и всегда жестко наказывал, если такое случалось. Так, так, помрачнел я, осматривая установленный на свое место узел управления рулями направления самолета снаряда. Рабочий явно промахнулся с отверстиями в балке подкрепления узла, а чтобы скрыть свою оплошность, заклепал их и рядом просверлил новые. Причем зачистил места клепки так, что без внимательного осмотра это не разглядишь. Хорошо еще, что моя железяка сразу подсветила эту диверсию. По здравому размышлению, это и была диверсия. Усилия на узле были весьма значительны, и клепку рядом с болтами могло выдавить, тогда ракета точно бы грохнулась. Так что передо мной стал вопрос, поднимать хай или спускать все на тормозах. После разговора с мастером участка решили не давать официального хода делу, слишком серьезными тогда были бы последствия, но балку все равно заставил делать заново, а рабочего по его личной просьбе перевести на другие работы, требующие меньшей квалификации, пусть там поработает, пока не поумнеет. А ведь еще были и различные агрегаты, которые тоже требовалось испытывать на стендах, без проведения полного испытания ни один агрегат ставить на изделие не разрешал. И, как оказалось, правильно делал, брака там хватало, неудивительно, что многие испытания предыдущих изделий заканчивались неудачно. Особенно меня достала система ориентации, мало того, что конструкция была несовершенна, так еще и изготовление сильно страдало. Снова пришлось поднимать хай и лезть на производство, занимающееся изготовлением этого механизма. Не скажу, что в результате моего вмешательства удалось полностью избавиться от брака, но хоть выбирать стало из чего. А ведь им придется в будущем поднимать качество на порядок, чтобы система ориентации получилась точнее и надежнее, чем у немцев, но это следующий этап, пока надо, чтобы ракета просто полетела. И вот еще что, терять изделия на пробных запусках мне совсем не улыбалось, систему ориентации отрабатывать еще долго, поэтому решил приспособить радиоуправление, которое уже испытывалось на самолетах при запуске планирующих бомб, чуть расширил систему команд, приделал джойстик вместо кнопок, и стало возможно садить изделия на подготовленные площадки. Правда, вместо шасси в этом случае использовались лыжи, как на немецких реактивных перехватчиках, которые именно в этот момент готовилась производить германская промышленность. Кстати, подобным перехватчиком сейчас и занят сам Челами, пытается прилепить пульсирующие двигатели на планер истребителя. Причем двигатели эти подверглись значительной переделке относительно того, что мы разработали в 1943 году, хотя от основной идеи не отошли. Сами двигатели он разместил над фюзеляжем позади фонаря летчика, оттого истребитель получил довольно-таки оригинальный профиль и сильно ограничил вид назад, что вызвало ворчание летчиков-испытателей. Но пока дальше пробежек по взлетной полосе в успехах не продвинулись, управление этими двигателями получалось очень сложным. Уж слишком они были зависимы от потоков набегающего воздуха. В августе, наконец-то, три моих изделия поступили на окончательную сборку. Надо было спешить, лето уходило, а проводить испытания зимой – то еще удовольствие. Ну как, думаешь, полетит? Сразу нарисовался Владимир Николаевич. Полететь полетит, улыбаюсь я, главное куда полетит. Ну, это ты брось, отмахивается Челами, все системы уже отработаны, главное чтобы на больших скоростях ничего не приключилось, а то начинаются выкрутасы на скорости после 800 км в час. Не знаем, что с этим делать. Да понятно, что делать, жму плечами, профиль нужно менять, на скоростях близких к 900 начинается срыв потоков воздуха, со всяких закруглений. Это да, соглашается со мной главный конструктор, но это будет уже следующий этап. На полигон выезжали уже в сентябре, и, по-моему, в этом году война все-таки закончится. Украинский фронт занял Будапешт, а два и краткое белорусский фронт вышел на границу Германии. До нас дошли слухи, что еще в середине августа в Германии Гитлер объявил о тотальной мобилизации. В армию гребут всех мужчин возрастом от 16 до 60 лет. Это примерно на 2 месяца раньше, чем в реальной истории. Нет, я думаю, это уже бесполезно, не смогут немцы подготовить новых солдат, просто не успеют. Лейтенант Герхард Баркхорн 3 сентября 1944 года вновь прибыл на Восточный фронт в составе ЗЕ эскадрильи 25 и краткой истребительной эскадры. Закончились 2 месяца подготовки на новые турбореактивные истребители Ме-262, и теперь настала пора показать русским всю мощь германского оружия. Почему их направили именно сюда, а не на защиту городов на западе Германии, осталось для Герхарда загадкой. Ведь их готовили именно на борьбу с английскими и американскими армадами бомбардировщиков. Наверное, это от того, что дела на Восточном фронте были откровенно плохи, решил он и угадал. Русские бомбардировщики совсем обнаглели, услышал он сетование Гауптмана Шотта. Ладно на фронте, там они прикрыты своими истребителями, но летать в наши тылы днем, это уже свинство. Днем, не понял Баркхорн. И что, у нас не хватает истребителей? Дело в том, что они летят к цели на высоте 8 километров со скоростью 650 километров в час, ответил Шатт. Много у нас таких истребителей, чтобы их там достать, к тому же эти самолеты неплохо вооружены, 6 крупнокалиберных пулеметов, и стреляют они точно, только на вас вся надежда. Бомбардировщики летают с такой скоростью, удивился летчик, даже у англичан таких нет, неужели русским удалось построить самолеты лучше? Удалось, кивнул Гауптман, один из них упал у нас в тылу, сбила его зенитная артиллерия. Так вот, двигатели у них используют такой же принцип, как у вас, только вместо газовой реактивной струи они сделали привод на винты. Ладно, как бы не были хороши новые бомбардировщики красных, все одно им нечего будет противопоставить реактивным мессершмиттам, думал Герхард. Если посты слежения не подведут, достанем их, ведь потолок истребителя заявлен в 11 километров, а скорость больше 800 километров в час. Некуда будет им деваться. Но сначала на фронте пришлось встретиться не с бомбардировщиками, а с противостоящей им истребительной авиацией русских. Все как в старые добрые времена, только на этот раз явное техническое превосходство было на немецкой стороне. Впрочем, после нескольких вылетов на задание, Баркхорн понял, что далеко не все так радужно, как ему представлялось в начале, и все дело в том, что бой велся, как правило, на низких высотах, до 3000 метров, а там Ме-262 было неуютно. Да, истребитель обладал большой скоростью, что давало ощутимое преимущество, но одновременно служило и проклятием, ибо на таких скоростях не оставалось времени для поражения цели, она находилась в прицеле около 2 секунд, чего было явно недостаточно. Снижать же скорость было нельзя, так как тогда они сами становились добычей, все же истребители противника при атаке с высоты достигали сопоставимых скоростей. И еще одна проблема, русские широко использовали зажигательные патроны, и даже попадание одного из них в Ме-262 приводило к печальным последствиям, ведь для увеличения дальности действия в перехватчик установили дополнительные баки с горючим. По этой причине в воздушных боях первой группы 25-й истребительной эскадры произошел банальный размен русских бомбардировщиков на новейшие реактивные перехватчики Люфтваффе, и такое положение дел подействовало отрезвляюще. Что касается русских истребителей, то связываться с ними категорически не рекомендовалось, слишком неудобной целью они были, хоть в скороподъемности они уступали, но не настолько уж и значительно, а маневренность была явно их козырем. Ну ладно, это можно было пережить, ведь реактивный перехватчик создавался вовсе не для действий против истребителей противника, а против стратегической бомбардировочной авиации англичан и американцев, которые действовали на большой высоте. Но встречу с дальней авиацией русских тоже нельзя было отнести к удачной. В тот день он со своим напарником дежурил на аэродроме, где-то в районе 12 часов поступило сообщение от наземных станций, что в сторону Бреслау на высоте 7000 метров со скоростью 600 км в час движется группа самолетов. Видимо, это и есть те самые скоростные бомбардировщики русских, о которых говорил Шатт, решил Баркхорн. Что ж, посмотрим, как они переживут атаку его мессершмитта. Однако тут скорость русских машин сыграла на их стороне. Пока Герхард взлетал, и пока его наводили на цель, русские успели сбросить бомбы на железнодорожный узел города и встать на обратный путь. При этом они поднялись на высоту 8,5 километров и еще увеличили свою скорость. Как бы то ни было, немецкий пилот сумел перехватить цель, вот только бой получился совсем не таким, как он ожидал. Оказывается, подобраться к этим самолетам русских не так уж и просто, назад у них смотрит сразу две спаренные установки крупнокалиберных пулеметов, причем одна располагается на верхней части фюзеляжа, а другая внизу. Большая высота не способствовала хорошему маневру, поэтому на первом заходе Герхард промахнулся, зашел ниже цели, чуть сбоку, и подставился сразу под два пулемета бомбардировщика. Поняв свою ошибку, он сделал левый вираж и поднялся выше, чтобы потом выбрать лучшую позицию для атаки. Однако, пока он осуществлял этот маневр, русские еще сумели поднять высоту на 300 метров и увеличили скорость. ХМ, однако, удивился немецкий пилот, и добавил оборотов двигателю, выводя его на повышенный режим. А если это не последний их козырь, оказывается, тузы в рукаве у русских еще были, они тут же начали перестроение, уплотняя строй и тем самым повышая свою огневую мощь. Но с такой тактикой Грихард уже был знаком, пользуясь своим преимуществом в скороподъемности, он следующим маневром вышел на большую высоту и попытался атаковать. Именно попытался, все же русские оказались опытными пилотами, они тут же подняли носы, погашая скорость за счет дальнейшего набора высоты. Если бы такой маневр они осуществили на более низкой высоте, немецкий пилот успел бы среагировать, но здесь мистер Шмидт управлялся тяжело, поэтому, почувствовав, что опять промахнулся, он даже не стал открывать стрельбу. А вот у его напарника времени оказалось чуть больше, и тот все же успел нажать на гашетку, но, как и предполагалось, не преуспел в этом деле. Герхард снова полез вверх, высота уже стала больше 9 километров, воевать на такой высоте было очень сложно, хоть Ме-262 имел высотность в 11 километров, управлялся он там чуть лучше утюга. Третья попытка атаки тоже оказалась неудачной, бомбардировщики при его приближении дружно совершили маневр уклонения в правую сторону и вверх, опять заставив его проскочить мимо. На четвертый заход Баркхорн не решился, пока он будет выбирать позицию, высота может превысить 10 километров, и предположительно они уже находились на территории советских войск, что категорически запрещалось, к тому же он чувствовал, что двигатели находятся на пределе, еще немного, и они не выдержат нагрузки. Ну, наконец-то, облегченно выдохнул командир эскадрильи 108 авиационного полка дальнего действия капитан Новожилов, когда увидал полосу аэродрома. Нет, заканчивать надо с этими дневными вылетами. С появлением на фронте новых немецких реактивных истребителей это становится опасно. В этом вылете им удалось отбиться от настырного немца, при этом пришлось залезть на такую высоту, что даже немного обморозились. Хорошо еще, что кислород, как всегда, был в полном порядке. Понятно, что их все равно попытаются отправить бомбить этот немецкий город, так как авиация союзников до него не доставала, но тут уже риск не оправдан. Надо писать рапорт по этому поводу и переходить на ночные налеты. Хотя и в этом случае нет гарантий, прошла информация, что на фронте союзников появились ночные реактивные перехватчики с радарными установками, но там все же больше шансов уцелеть. Что там у тебя случилось? Поинтересовался командир полка. С чего такие панические настроения? Реактивные мессеры случились, поморщился Новожилов, уйти от них на скорости не получилось. Так же, как и на высоте укрыться, три раза в хвост заходили, последний раз за малым не достали. Получается, теперь высота не в помощь, сделал вывод командир. Да, не в помощь, товарищ полковник, кивнул капитан, эти мессеры один черт достанут, а на большой высоте сейчас еще и инверсионный след выдает. А знаешь, вдруг задумался полкан, тут к соседям новые экспериментальные ракеты пришли, самонаводящиеся. Может быть, их к вам под крылья подвесить? Можно и подвесить, лишними не будут, согласился командир эскадрильи, вот только зацепить мессер можно только тогда, когда он вперед проскочит, а тогда уж может быть поздно будет ракеты запускать. Да уж, назад этими ракетами стрелять не получится, согласился с ним командир, а что вдогон пускать, так куда деваться, хоть так пугануть. Ну что, делаем заявку, а давайте, товарищ полковник, решился Новожилов, вдруг пригодятся. Сказано, сделано. На следующий день на аэродром привезли 14 самонаводящихся РС, которые техники целый день крепили на выносные платформы под крылья, чтобы они при пуске не задели винты, а потом еще сутки потратили на то, чтобы отладить систему пуска. ХМ, а они точно винты не заденут? Поинтересовался капитан, увидев, куда конкретно были приделаны РС. Нет, там расстояние еще полметра будет, возразил один из оружейников, просто, когда самолет на земле, кажется, что РС в притирку пройдет. Ладно, посмотрим, как оно пригодится, махнул рукой Новожилов. Задание снова выпало на Бреслау, но в этот раз капитан избрал другой маршрут достижения цели, вроде бы они держат направление на Глац, а потом, резко сменив направление на север, достигнут своей цели. Конечно, немцы не дураки, и наверняка попытаются прикрыть направление на город, но чем черт не шутит, вдруг да проспят. Повезло, в этот день была легкая облачность, это прикрыло эскадрилью дальних бомбардировщиков, состоящую из 7 машин, а немецкие посты воздушного контроля, видимо, имели мало опыта и плохо ориентировались по звуку. Пусть видимость цели тоже оставляла желать лучшего, но все же ее рассмотрели с большой высоты и отбомбились в идеальных условиях. Зенитный огонь защитников Бреслау, конечно, был, но на такой высоте толку от него было очень мало. При отходе сразу полезли на большую высоту, была уверенность, что без внимания немцы этого не оставят, и точно, через 15 минут сзади показались два мессера. Старые знакомые, почему-то подумал капитан, следя за тем, как они продолжают набирать высоту, но, посмотрим, как у вас получится на 10,5 километров. Видимо, получалось плохо, скорость мессеров сильно упала, но все же они сумели набрать превышение по высоте, и как только им показалось это достаточным, ринулись в атаку. Но тут последовал согласованный маневр эскадрильи, и немцы в очередной раз промахнулись, хотя в этот раз трассы прошли в притирку. Да, опыт у немецких летчиков растет, поморщился Новожилов, держа палец на предварительном пуске РС. Требовался 5-секундный предварительный запуск, чтобы лампы радарного устройства успели разогреться. Потом он довернул самолет, чтобы направить его вслед уходящим истребителям, и произвел окончательный пуск ракеты. А вот и вам подарочек. Ракета стартовала вслед за вторым мессером, но все же расстояние между ним и бомбардировщиком было велико, слишком много занял времени разворот, да и по следу было видно, что направление ракеты и немецкого истребителя расходится. Промазал, с горечью подумал капитан, но вдруг ракета как собака дернулась в сторону цели и взяла след, а дальше она уже четко держала направление и влетела прямо во вражеский самолет. По крайней мере, именно так показалось Новожилову. Мессер сразу запарил, это, видимо, осколки РС пробили ему баки, а потом сорвался в пике. Ясно, пилот погиб, сделал вывод Новожилов, возвращаясь в строй. Сложилось такое впечатление, что ведущий так и не понял, от чего погиб его ведомый, поэтому решил продолжить свою атаку, и в этот раз удача ему улыбнулась, сумел зацепить один П-10. Причем не просто ударил в фюзеляж, а попал 30-миллиметровым снарядом прямо в двигатель. Да уж, такого фейерверка раньше капитану видеть не приходилось. Пламя и осколки выплеснулись из двигателя метров на 20, ему говорили, что именно так и происходит разрушение турбовинтового двигателя, и вот теперь довелось увидеть такое воочию. «Ах ты, сволочь!» – рассвирепел капитан, на пределе возможного снова разворачивая свой самолет вслед скользнувшему в сторону мессершмитту. «Получи!» На этот раз запуск ракеты произвел еще один экипаж, вывалившийся из строя, так что вдогонку немцу одна за другой полетели две ракеты. Пусть вторая так и не захватила цель по неизвестной причине, но первая выполнила свою задачу сполна, взорвавшись рядом с немецким истребителем и оторвав ему часть крыла. Новожилов посмотрел на падение кувыркающегося в воздухе самолета и переложил рули, чтобы вернуться на прежний курс. И все же поврежденный бомбардировщик не потерял управление, установленная система пожаротушения двигателя сработала как надо, винт тоже удалось зафлюгерить, так что продолжать полет он смог. Правда, при этом ему пришлось снижать скорость и высоту полета, поэтому не мог держаться в строю. Эскадрилья же отправилась дальше, таковы реалии войны, подвергать риску всех из-за одного командир не имел права, остается только надеяться, что экипаж поврежденного самолета благополучно доберется до родного аэродрома, или хотя бы дотянет до территории, занятой Красной армией. «Тащ, капитан!» — вдруг оживает радист, расположившийся вместе со мной на КП, со второго поста доклад. Пролет изделия на высоте 800 метров, отклонение от директрисы влево на 300 метров. Понятно, тяну я, отмечая на карте движение самолета снаряда, через 3 минуты он будет над целью. Мое КП расположено на холме, у подножия которого протянулась импровизированная посадочная полоса, цель, куда держит путь наше изделие, тоже находится в полукилометре, туда оно и должно упасть. Но падать я им не даю, мы визуально определяем, насколько точно изделие вышло на цель, и в самый последний момент я перехватываю управление и сажу его на полосу. Джойстик на столе, аппаратура прогрета, я всматриваюсь в горизонт. Медлить тут нельзя, скорость самолета снаряда 900 км в час, счет идет на секунды. Вот он, уже идет на снижение, дождавшись, когда до земли остается примерно 200 метров, я запускаю перехват управления, даю команду на отключение двигателя и вывожу изделие в вираж, иначе на такой скорости оно скоро исчезнет из вида. На самом деле, все это делаю не я, моими руками управляет вычислитель, все же моей реакции и навыков не хватает, чтобы суметь развернуть самолет-снаряд, умудрившись при этом сбросить скорость до 300 км в час и вывести его на посадку. Но зато все проходит идеально, выверенный вираж, точный выход на глиссаду, выпуск стабилизирующего парашюта и приземление. На все про все 40 секунд, ну где же я сумел бы со всем этим справиться? Через 2 часа, будет пуск еще одного изделия, сегодня пускаем самолеты-снаряды на предельную дальность, 250 км. Почему два пуска в один день? А вот потому, что прогноз по погоде неблагоприятный, циклон пришел, а ждать лишние 3-4 дня накладно. Была бы моя воля, произвели бы третий пуск, но третье изделие не уберегли. Видимо, что-то с системой ориентации произошло. В первый же день испытания отклонилось оно от курса на 12 километров. Хорошо еще, что потом нашли, а то ведь скандал бы был. Ничего себе формулировочка «утеря секретного изделия». Все наши самолеты-снаряды поедут в КБ, там мы один из них разберем и будем искать причину отказа. Второй пуск не внес существенных противоречий, изделие номер 2 в точности повторило полет первого изделия, то ли мастерство запускающей команды возросло, то ли систему управления, наконец, отладили. Однако это уже существенных изменений не принесло, все прошло в соответствии с расчетами. Точность работы системы управления 400 метров по курсу и 1,5 километра по дальности, чего явно недостаточно для поражения точечной цели. На этом наши полигонные испытания были успешно завершены, пора возвращаться в Москву. «И что это у вас, молодой человек?» – спрашивает меня доктор технических наук Невяжский, пытаясь сходу вникнуть в представленные ему документы. «Это маневренная, автоматизированная радионавигационная система. Объясняю ему суть представленной разработки, фазово-многочастотная система с временной селекцией сигналов.